Сначала абсолютно незнакомая женщина имела наглость быть убитой в моем доме. Исключительно, я уверен, чтобы досадить мне. Почему в моем доме? Почему из всех домов Великобритании нужно было выбрать Милхаус? Что я сделал этой женщине, чтобы ей понадобилось быть убитой именно там? Сюзанна издала один из своих сочувственных вздохов, и сэр Юстас продолжал еще более удрученно. И этого оказалось недостаточно. Парень, который ее убил, дерзко, я бы сказал, с редкой наглостью, рекомендовал себя мне в секретари. «Мой секретарь, не хотите ли? Я устал от секретарей. У меня больше не будет секретарей. Они либо скрытые убийцы, либо пьяницы-скандалисты. Ну, конечно же, да. Как я могу ехать с таким секретарем? И у него такой отвратительный цвет лица, желтый, а этот цвет никак не гармонирует с синяком. Я покончил с секретарями до тех пор, пока я не найду секретаршу». Хорошую девушку с подернутыми влагой глазами, которая будет держать меня за руку, когда я буду сердиться. Как вы на это смотрите, мисс Энн? Возьметесь вы за эту работу? Как часто я должна буду держать вас за руку? Спросила я, смеясь. Весь день, ответил сэр Юстас галантно. В таком случае я много не напечатаю, заметила я. Это не важно. Вся эта работа – исключительно идея Пиджита. Он загонял меня до смерти. Я намереваюсь оставить его в Кейптауне. Он остается? Да, он наслаждается тем, что выслеживает Рейберна. Эта деятельность вполне устраивает Пиджита. Он обожает интриги. Я вам вполне серьезно предлагаю работу. Вы поедете? Миссис Блэйр составит нам отличную компанию, и у вас время от времени будут полуканикулы, чтобы заниматься раскопками. «Большое спасибо, сэр Юстас», — сказала я осторожно, — «но я собираюсь сегодня уехать в Дурбан». «Не будьте упрямой девчонкой. Запомните, в Родезии масса львов. Вам нравятся львы. Всем девушкам нравятся». «Будут ли они упражняться в низких прыжках?» – спросила я со смехом. «Нет, спасибо, но я должна ехать в Дурбан». Сэр Юстас посмотрел на меня, глубоко вздохнул, затем открыл дверь смежной комнаты и позвал Пиджита. «Если вы уже проснулись после полуденного сна, мой дорогой, возможно, вы для разнообразия немного поработаете?» Гай Пиджит появился в дверях. Он поклонился и слегка содрогнулся, увидев меня.